Он быстро поерзал по камню, холодной промокшей задницей. Его ноги болтались над каналом, он видел далекие трамваи, чихающие на горбу Лизон-стрит-бридж, далекие огоньки ненастной ночью, как он любил их, грязный низкоцерковный протестант. Ему было очень холодно. Он снял пиджак и пояс и положил их на парапет подле другой одежды. Он расстегнул верхнюю пуговицу на перепачканных старых брюках и высвободил сорочку. Потом, связав полу сорочки в узел под каймой пуловера, он закатал их вверх, так что они обручем опоясали грудь. Не стоило снимать их совсем, тем более что операцию затруднили бы воротничок и запонки, и галстук, и манжеты. Дождь бил ему в грудь и в живот, и струйками стекал вниз. Это оказалось еще приятнее, чем он ожидал, хотя и очень холодно. Именно теперь, подставив оголенную грудь мраморным ладоням злой непогоды, он расстался с самим собой и почувствовал горечь. Он сознавал, что поступил нехорошо, и его мучила совесть. Все же, не зная, как ему лучше утешиться, он продолжал сидеть, раздраженно барабаня разутыми пятками по камню. Внезапно мысль о купленной бутылке пронзила его мрачное состояние вспышкой сигнального огня. Бутылка все еще была там, в нагрудном кармане куртки. Он наспех вытерся парижским платком и поправил одежду. Только приведя себя в относительный порядок, застегнув куртку и обувшись, только тогда он позволил себе большой глоток. От этого ему стало чертовски хорошо. От этого, что называется, теплое свечение, что называется, прошло, что называется, по его венам. Он повторил дозу и почувствовал себя еще лучше. Воодушевившись, он рысцой захлюпал по улице, приняв твердое решение добежать, насколько это от него зависело, до дома Фрики не останавливаясь. Дождь стал слабее, и он не видел никаких оснований предполагать наличие беспорядка в своем внешнем виде. Прижав локти к бокам, он бежал вперед. Метрах в 100 от дома он остановился и закурил сигарету, запихнул ее между верхней и нижней челюстью, закурил ее, чтобы вполне овладеть собой. Почему Смиральдина Рима решила появиться перед ним именно в эту минуту, и к тому же в позе, исполненной упрека? Головка склонена на грудь, руки болтаются, большое полное тело неподвижно. Этого он понять не мог. Он вспомнил злосчастный Сильвестр. Как, во-первых, он обидел ее, тихо валяясь в квартире при свечах и брызгах мамочкиной музыки, с вином музыки, с рейнским вином. Как потом он чуть не взвыл от восторга при виде своей по существу суженой, сердито удаляющейся от столика в баре в объятиях чемпиона-планериста. Как, отдав ее на потеху Валтасару и Геру-портретисту, он искал, нашел и потерял в компании с мандарином Аврамова Лона в Доме терпимости. Именно с этой стонущей в его памяти фразой «До диез» растянут вопреки всем намерениям Бонского лебедя, он вытрезвонил душу из двери Фрики. Во взлетах и падениях последних 30 минут его скованный мучительными воспоминаниями разум не успел углубиться в размышления о том, что ему уготовано. На время его даже перестала истязать мысль о ярчайшем алом платье Альбы, платье, которое, несмотря на компетентные заверения Венериллы, оно с Божьей помощью застегивается до конца, так и не избавило его от дурных предчувствий. Но теперь в холле дома Фрики вся серьезность его положения навалилась ему на плечи ужасной тяжестью. Стоило Фрике выскочить, цокая из розовато-лилового салона, где собрались гости, он, потрясенный ее внешним видом и экипировкой, вмиг протрезвел. «Вот вы где!» — протрубила она, наконец. «Здесь», — сказал он грубо. Она отшатнулась, прикрыла рот ладошкой и вытаращила глаза. Где он был? Что он делал? Неужели он пытался утопиться? Действительно, вода стекала с него, объятого ужасом, и собиралась в лужицу у ног. Как же раздувались ее ноздри! «Вам нужно немедленно сменить эти мокрые вещи», — заявила она, — «сию же секунду. Я заявляю перед лицом Бога, что вы вымокли до кожи». Фрика не терпела нелепицы. Когда она подразумевала кожу, она говорила «кожа». «Надо удалить каждую нитку». Судя по тугой гримасе ее лица, в особенности по леденящему кровь изгибу верхней губы, тянувшейся в ухмылке к дрожащему рыльцу, как у утки или кобры, Белаква предположил, что она пребывает в состоянии